Мысленный импульс с капли маны, и рукоять окрашивается в приятный глазу фиолетовый цвет. Хех, а это будет забавным. Еще один импульс, и предо мной предстает револьвер, который не постеснялся бы использовать сам Джокер из-за цвета рукояти и наличия на ней схематично изображенного бледного лица с зелеными растрепанными волосами и широкой улыбкой. Мда, забавно получилось, вроде пытаюсь отдалиться от оригинала, но в итоге понимаю, что созданный безумным клоуном принцем образ невероятно притягателен. Пересобрав и почистив механизм, я убрал оружие в пространственный карман и отправился в гараж, где меня ждала стан с кучей гаджетов, часть из которых обязательно стоит проверить на следилке. Я успел полностью исследовать только быт-крюк, разобрав его до основания и выпаив жучок, когда на пороге возникли две соблазнительные красотки, требующие внимания. По крайней мере, одна из них точно требовала, таинственно посверкивая разноцветными глазами, полными предвкушения, а вторая заинтересованно осматривала мою мастерскую, но мы с Харли оперативно взяли мышонка в оборот, продемонстрировав рыжику нашу комнату развлечений. Это было офигенно, первые слова белокурой милашки после освобождения от кляпа не могли похвастаться большой информативностью, но зато в них было море энтузиазма и счастья. Хех, мне тоже все понравилось, я подарил ей нежный поцелуй, отцепляя от дыбы. По молчаливому согласию мы с Бабс решили занять доминирующую позицию, истязая соблазнительное тело аватара Делирум. К сожалению, долго развлекаться не получилось. Сказывалась бессонная ночь и низкая выносливость дочери комиссара, которая успешно вырубилась от очередного анального оргазма. Черт, мне все еще не верится, что она оказалась настолько чувствительной. После совместной ванны, где мышонок все же пришла в сознание и отбила повторное покушение на свою подтянутую жопку, мы разместились за кухонным столом, уминая нехитрый обед, состоящий из омлета, бутеров и кофе, и параллельно слушая новости. Ха-ха-ха, я закашлялся, когда диктор рассказал о появлении нового героя, которого уже окрестили именем Бабадук и даже нарисовали примерный портрет по словесному описанию одного из задержанных. На экране красовался какой-то черный жуткий монстр прямиком из детских кошмаров. Он имел впечатляющий набор острейших зубов в огромной пасти, длинные тонкие пальцы, заканчивающиеся когтями, цилиндр, а также нечто похожее на плащ. Твою мать, надо было дать им время меня разглядеть. Я опустил голову на сложенные руки. Ну-ну, мистер Джей, Харли нежно погладила меня по плечу и поцеловала в щеку. Выглядит ведь круто. Ты тоже так считаешь? Спросил я у сидящей рядом Бабс. КХМ, я бы сказала, что внушительно, дипломатично ответила она, будет очень удобно узнавать новости у информаторов, если ты сможешь создать такую же иллюзию. ХМ, а это будет забавно, задумчиво смотрю на экран, запоминая образ. Больше ничего в новостях интересного не было, за исключением информации об очередных мелких протестах в Блэкпорте, связанных с бездействием полиции. Ну, в данном случае, стражи порядка действительно виноваты, пустив на самотек ситуацию с размалеванными бандитами. Мы ведь потом выловили не один десяток этих придурков, разбежавшихся по городу, хотя выставленные оцепления не должны были позволить им далеко уйти, но нет, давайте все оставим на суперов. Тьфу. Когда все более-менее насытились и стали готовы к нормальному восприятию информации, я решил озвучить план действий на сегодня, состоящий из четырех пунктов. Во-первых, необходимо проверить системы безопасности особняка, а то нам только незваных зеленоволосых гостей не хватало, которых стало слишком много для одного города. Во-вторых, надо заказать расходники для создания гаджетов у проверенных поставщиков, с чем должна помочь Харли. В-третьих, если мы хотим беспрепятственно пользоваться игрушками Бытца, то их тоже следует проверить и, в-четвертых, нам всем необходима техника для взлома. В этот момент я выразительно покосился на Рыжика. «А чем будете заняты вы?» – уточнил Орликин, внимательно выслушав задачи. «Надо заскочить за подготовленными для Аластера баллонами и...» Я открыл на смартфоне письмо с пропуском на территорию лечебницы, сверив дату, посетить остров Аркхем. «О, передавайте Джеремае привет от меня», – обрадованно произнесла Харли. «Обязательно», – заверил я любимую. Примечание к части. Револьвер. https://tl.rulateru.translation.22.23.608.jpg. Бабадук. https://tl.rulateru.translation.22.29.024.jpg. Глава 78. -18. Сразу после позднего завтрака я помог девушкам с посудой и, Распихав по карманам набор юного борца со злом, поехал к Альфреду. В планах у меня значилось посещение всего пары мест, но это Готэм, тут надо быть готовым к любым неожиданностям, тем более когда одним из пунктов назначения является лечебница для душевнобольных преступников, в которой чуть ли не каждый месяц, с момента моего появления в этом мире, происходит какая-то дичь. Астон быстро домчал меня до поместья миллиардера, где меня уже ждали. Стоило притормозить у интеркома и немного опустить стекло, как тут же раздался вежливый голос дворецкого, пригласивший проехать в гараж, расположенный в северной части огромного здания. Миновав открытые автоматикой ворота, я свернул направо, следуя изгибу асфальтовой дороги, чтобы вскоре очутиться на большом подземном паркинге. Ух, а Брюс явно не скупится не только на игрушки для ночных развлечений, но и на оснащение своего автопарка. Внутри меня встретил стройный ряд недешевых автомобилей, причем встречались как винтажные модели, так и современные спорткары, хотя может Бетс ими даже не пользуется, но статус главы многомиллиардной корпорации обязывает. У дальней стены, куда вели зеленые мигающие стрелки на полу, я обнаружил Альфреда, невозмутимо стоящего рядом с обычным раскладным столиком и несколькими крупными металлическими кейсами. «Добрый день, мистер Аркхем», — вежливо поздоровался пожилой британец, когда я покинул транспорт и подошел ближе. «Добрый, чем порадуешь?» «Прошу», — он взял один из чемоданчиков и, отщелкнув замки, продемонстрировал его содержимое. В небольших ячейках пенистого материала покоились миниатюрные камеры и микрофоны, знакомой конструкции, а также индукционная зарядная станция для всего этого великолепия. Альфред приподнял подложку, под которой обнаружился ноутбук. Удивительно, но он был без традиционного символа летучей мыши и выглядел совершенно непримечательно, ну непримечательно для машинки, защищенной по военному стандарту от компании Уинтех. Словно уловив мои мысли, мужчина произнес: «Мне показалось, что знак Бэтмена будет не особо уместен. Внутри уже установлены необходимые программы и инструкции по эксплуатации всего оборудования. Операционная система от компании ВСО, если вам это о чем-нибудь говорит. А что в остальных?» Заинтересованно спросил я, чувствуя себя ребенком, нашедшим под рождественской елкой кучу подарков. Ретрансляторы, он открыл еще один кейс, в котором лежали странные штыри и рупор необычной конструкции, лазерная прослушка и, водрузив последний, самый объемный ящик на стол, Альфред притормозил. Я взял на себя смелость позвонить секретарю мистера Винслоуна и узнать насчет планов его хозяина. Раздался тихий щелчок, и моему взору предстал паукообразный дрон. 8 лап, 8 глаз и имитация брюшка. Блин, а ведь реально хорошая идея, хотя просто позвонить и все выяснить у меня вряд ли бы вышло, но вот взломать телефон секретаря, конечно же, с поддержкой БАПС, было бы вполне реально. Осталось понять, нафига нужен паук. Он хочет встретить затмение на открытой террасе пентхауса в компании со своей супругой, как ни в чем не бывало, продолжал мужчина. Так что ваш план с установкой баллонов, которые должны сработать по таймеру и заполнить газом помещение, вряд ли сработает. Данный же дрон может спокойно подобраться вплотную и распылить зелье. Только советую усыплять обе цели, поскольку не так давно вы продемонстрировали эффект мнимой смерти на бандите, и при оперативном реагировании полиции к рыцарю лунного света могут возникнуть ненужные вопросы. Хм, а они не замерзнут? Все же минимум час просидеть в декабре на улице. Об этом не волнуйтесь, мистер Винслоун любит комфорт, поэтому там обязательно будут присутствовать тепловые пушки. Ты, похоже, все предусмотрел. Я задумчиво коснулся кейса с подозрением, посмотрев на собеседника. Вот только зачем мне тогда остальные вещи? Дворецкий быца отвел взгляд. Альфред, зачем? Твердо спросил я, подобравшись. Как бы хорошо он к нам с Харли не относился, но подобные подарки, это уже явный перебор. В конце концов, буквально вчера вечером мы обнесли одно из убежищ мрачного мыша, набрав кучу гаджетов. «Прошу за мной, мистер Аркхем, нам предстоит сложный разговор». Он развернулся, направившись к лифту. «Сложный, мне ничего не оставалось, как отправиться следом». Вопреки моим ожиданиям, конечной точкой маршрута оказалась не бэт-пещера, а уже знакомая гостиная, и, учитывая наличие заварочного чайника и пары чашек, пожилой британец заранее все это спланировал. «Вы сегодня смотрели новости?» – спросил мужчина, когда мы расселись по местам. «Если ты про Бабадука, то это произошло из-за плохого освещения», — ответил я, поморщившись. Нет, я о слухах, связанных с исчезновением Бэтмена. С какой это стати? Девушки вчера всю ночь рассекали на Бэтмобиле, а меня бандиты не всегда успевали заметить, чтобы понять, Бэтс их отоварил или не Бэтс. Вон, даже монстра какого-то придумали. Начнем с того, что мастер Брюс никогда не позволял себе по пояс высовываться из люка движущегося транспорта, чтобы обматерить, а затем расстрелять преступников из тазера, в отличие от вашей спутницы. Ха-ха-ха, я неприлично заржал, представив эту картину. Да, подобным он вряд ли занимается. А что до ваших стремительных расправ, то медики и полицейские прекрасно знают, какой характер повреждений остается после работы Бэтмена, и там точно не должно быть следов от удара тростью. Кстати, поимку Виктора Засса тоже приписывают вам, благодаря показаниям единственной выжившей. Это все обычные домыслы. К тому же я сообщил Джиму и Харви, что Бэтс пока занят другими делами. Дворецкий покачал головой. К сожалению, это так не работает. Бэтмен – это не просто человек в костюме летучей мыши, который может внезапно взять отпуск. Бэтмен – это символ. Прожектор на крыше полицейского департамента включается не просто так. Его яркий свет в ночном небе показывает преступникам, что они при всем желании не смогут скрыться от правосудия, вселяет в их сердца страх и сомнение. И вот уже вторую ночь он горит впустую. «Черт, Альфред, ты понимаешь, что такая ситуация ненормальна?» – спросил я, внимательно посмотрев на собеседника. «Бандиты должны бояться полиции, а не какого-то мужика в латексе. По большей части костюм состоит из специальной наноткани и легковесных металлических полимеров», – поправил меня пожилой мужчина. «Ты понял, что я имел в виду?» Он тяжело вздохнул, опустив плечи. «Понял, но это Готэм. Слишком много продажных чиновников, бандитов, мафии, суперзлодеев и тайных организаций. Нельзя по щелчку пальцев взять и всех их убрать. Остается лишь долгая и кропотливая работа. Конечно, если вы не хотите оказаться на пепелище разрушенного города, либо на кладбище, когда буквально весь криминальный мир объединится против вас в едином порыве». Комната погрузилась в тишину. «Хорошо, что ты предлагаешь?» – спросил я после очень долгой паузы, во время которой успешно сожрал все печенье из вазочки, заедая стресс. «Подумать только, благополучие города держится на человеке, любящем косплеить летучую мышь. Вы станете Бэтменом. Ты сейчас серьезно?» В моем голосе было столько скепсиса, что, казалось, еще чуть-чуть и он обретет материальную форму. «А что в этом такого?» – невозмутимо спросил Альфред, немного отпив из чашки. «У вас уже есть как минимум три образа – Джокер, Рыцарь Лунного Света и Бабадук. Не вижу никаких препятствий для создания еще одного. Последний – просто выдумка впечатлительных бандитов. Допустим. Просто допустим. Как ты себе это представляешь? Я сниму мерки и сделаю костюм со специальными вставками для создания объема. Все же вы более жилисты, по сравнению с мастером. Для маскировки лица можете воспользоваться магией, или можно изготовить маску, но сразу предупреждаю, носить ее не особо комфортно. Голос изменит модулятор, встроенный в шлем. Это все, естественно, нет. Вам придется немного изменить модель поведения. Минимум разговоров и сражайтесь, используя удары ногами либо руками, по ситуации применяйте гаджеты. Вот теперь все. Мда, а ведь этого реально может оказаться достаточно, чтобы ввести в заблуждение незнакомых с супергероем людей, да и знакомые при недолгом общении вряд ли распознают подделку. Осталось только понять, надо ли мне заниматься подобной фигней, хах, а в принципе, что я теряю? Пару раз мелькну в нужном образе, вдруг в городе после этого реально станет спокойнее, к тому же Джокер, буквально заменивший мрачного мыша, хах, звучит реально забавно. Так, хорошо, я подменю Бэтса, но ты будешь должен мне услугу, если это не навредит мастеру Брюсу. А как же простые люди? Я не мог не задать этот вопрос, зная о щепетильности темного рыцаря. Дворецкий с непоколебимой уверенностью посмотрел мне в глаза. Я верю, что вы не станете просить меня о подобном. Да, ты прав, Альфред, это буквально единственный человек, который относится к нам с Харли не просто по-человечески, а с какой-то родительской заботой, поэтому мне не особо хочется его разочаровывать. Получив мое согласие на предстоящую авантюру, пожилой британец явно приободрился и, словно фокусник, извлек из рукава мерную ленту, чтобы сразу приступить к измерениям, но несмотря на все старания мужчины, территорию поместья я покинул лишь спустя час. Конечно, можно было бы сразу уйти, отказавшись от создания маски, которое отняло большую часть времени, но, к большому сожалению, мои иллюзии нематериальны, и любой пропущенный удар в челюсть мигом раскроет обман. Хотя, пока я лежал в удобном кресле и, не шевелясь, ждал застывания чего-то похожего на плотный силикон, в голове мелькали идеи по объединению иллюзий и щитов. Осталось только понять, как убрать конфликт чар, как научиться задавать несколько точек привязки, и где взять ману на все это великолепие. Погрузив в багажник автоящики с оборудованием и пару тортиков для Харли, любезно припасенных Альфредом, я отправился к следующей точке маршрута, надеясь, что приемные часы в Аркхеме еще не закончились. К счастью, мои опасения не подтвердились, и охранник спокойно впустил меня на территорию после проверки личности и созвона с начальством. Миновав в компании молчаливого санитара знакомые коридоры административного корпуса, где совсем недавно куролесили сбежавшие психи, я оказался в кабинете главы лечебницы для душевнобольных преступников. Помещение, за время моего отсутствия, не претерпело никаких существенных изменений, все те же шкафы с потертыми корешками книг, на открытых полках стоят различные безделушки, цепляющие взгляд, целая стена с кучей наград и грамот, за которой скрывается проход в безопасную комнату, мягкий ковер на полу, заглушающие шаги, хрустальная люстра под потолком, большой дубовый стол у окна и два удобных кожаных кресла, стоящие в центре комнаты и развернутые лицом друг к другу. В одном из них сидел хозяин кабинета, таинственно посверкивая круглыми очками. Ему бы еще звездную мантию, колдовскую шляпу с блестками и длинную седую бороду, стал бы похож на Альбуса Дамблдора. Черт, а ведь Хогвартс в некоторой степени тоже можно считать психушкой, учитывая, какая дичь там творилась каждый год. Ха-ха-ха, хотя там размах был чуть ли не на всю Британию, а тут даже город не всегда цепляет. «Вижу, у вас все еще бывают приступы кататонического ступора», — спросил доктор, нарушая молчание. «Нет, я просто вспомнил кое-что», — отвечаю, занимая пустующее кресло. Харли передает привет. «Спасибо», — он довольно улыбнулся. «Знаете, это очень необычное чувство, когда бывшие пациенты самостоятельно приходят и при этом не угрожают оружием. Приветы еще передают. Такое в моей практике впервые. Ну, все бывает в первый раз. Кстати, если вы одобрите мою просьбу, то может еще один человек присоединиться к клубу передающих привет. Да, я прочитал ваше сообщение», задумчиво отозвался Джеремайя, почесав подбородок. «Слишком много нюансов предстоит решить. Именно для этого я здесь, ведь надо же с чего-то начинать», пожимаю плечами. «Хм, пожалуй, вы правы», Аркхем поправил очки и достал из нагрудного кармана халата небольшой блокнот с ручкой. «Тогда приступим к тестам, если вы не против. Мне хочется оценить динамику, а после можете посетить пациента, конечно, если он захочет с вами разговаривать. Мистер Фрайс предпочитает игнорировать окружающих. В основном, он общается со своей женой, что вызывает у меня серьезное беспокойство, но если убрать ее из камеры, то это приведет к гораздо более плачевным последствиям. Мне ничего не оставалось, кроме как кивнуть. Уверен, доктор пустит меня к Виктору даже без тестов, но зачем обижать хорошего человека? Эх, сейчас мне уже не кажется хорошей идеей попробовать привлечь на свою сторону капитана сосульку с немного потекшей крышей, но, если честно, мне его чисто по-человечески жаль, и надо с ним хотя бы просто поговорить. Он ведь все делает не для себя, а ради жены, да и не убил он пока никого. Фух, не могу сказать, что сильно устал, но беседа заняла слишком много времени. Еще и у Альфреда я прилично задержался, поэтому, когда мы с Джеремайей и тремя суровыми охранниками спустились на нижние этажи тюремного блока, стрелка часов уже давно перевалила за 6 вечера, и мне даже пришлось позвонить Харли, предупредив, что немного задержусь. «Где это мы?» – спросил я, заметив, что лифт немного не доехал до самого нижнего уровня, где расположены боксы с суперпреступниками, а остановился на каком-то техническом этаже, судя по тусклому освещению и толстым кабелям, проложенным вдоль стен. «Мистеру Фрейсу требуются особые условия содержания», – произнес мужчина, идя по мрачному коридору, «поэтому нам пришлось немного модифицировать один из уровней лечебницы». Я негромко присвистнул, когда мы остановились у огромной сейфовой двери, похоже взятой прямиком из УИМТех. «А это не, да, это та самая дверь, как и морозильные установки. Мистер Уин все проспонсировал», — ответил глава лечебницы на невысказанный вопрос, набирая код доступа на приборной панели. Внутри нашу дружную компанию встретила не очередная стальная преграда, а огромное заиндевевшее стекло во всю стену, за которым смутно угадывались какие-то силуэты. В камере поддерживается оптимальная температура минус 18 градусов. К сожалению, проблему с возникающей наледью пока решить не удалось, поэтому общение будет не слишком комфортным. Джеремай нажал кнопку интеркома. «Сейчас система связи прогреется и можете говорить. Кого там ко мне принесло? До ужина еще целый час», — раздался раздраженный голос с немецким акцентом, когда динамик громко пискнул. «Мистер Фрайс, тут с вами кое-кто хочет поговорить. У меня нет желания с кем-либо разговаривать, пока мне не дадут нормальную лабораторию. Проваливайте». Доктор посмотрел на меня, виновато пожав плечами. «Так, похоже, мой выход. Виктор, я хотел обсудить с тобой возможность покинуть эти гостеприимные стены. Кто это?» Силуэт приблизился к стеклу, и теперь я с трудом мог разглядеть синекожего человека, наряженного в оранжевую робу пациента. «Хах, забавный контраст. Джей Аркхем, мы виделись с тобой во время инцидента в Уинтех. Я припоминаю. Виктор, ты напал на Бейла в состоянии аффекта, поскольку он угрожал убить твою жену. У меня есть знакомый адвокат, который может помочь избежать тюрьмы, но для этого тебя должны признать полностью вменяемым». Повисла пауза. «Виктор», — спросил я, думая, что интерком отключился. «Я искалечил этого ублюдка, не может быть все так просто. Ну, есть небольшой риск, что тебя не оправдают, но из лечебницы выпустят. И окажешься в Блэкгейт или вместе похуже, где у тебя вряд ли будут подобные условия. Жену точно отберут. Мне надо подумать. Оставьте меня». Немного ссутулившись, он отошел от стекла, направившись вглубь своего пристанища. «Что дальше?» — спросил доктор Аркхем, который все это время с интересом прислушивался к разговору, немного наклонив голову на бок. «Пусть подумает пару дней. Проводите к выходу, без этого никак». Мужчина немного посторонился, на грани слышимости прошептав: «Очень любопытно, что же из этого выйдет». Глава 79. Атака клонов. Астон выехал с территории лечебницы, когда стрелка часов перевалила за 7 вечера, спокойно миновав блокпост, а затем единственный мост, соединяющий остров с Готэмом, я смог облегченно выдохнуть. До последнего момента меня не покидало чувство, что все опять пойдет по одному месту, и мне придется отбиваться от очередных сбежавших пациентов, либо от свихнувшихся докторов. К счастью, все прошло довольно гладко, и даже короткий разговор с Фрейсом не особо меня расстроил. Ученый далеко не дурак и должен понимать, что просто так он никому даже даром не нужен, и единственное, что у него есть, это гениальный ум и парочка прикольных технологий. К тому же, если его все же выпустят из психушки и снимут все обвинения, то ему потребуются деньги для создания подходящих условий для себя и замороженной жены, которую, кстати, надо лечить от непонятной болезни, что тоже удовольствие не из дешевых. Я задумался, гипнотизируя взглядом стоп-сигнал стоящей впереди машины. Надо будет подключить к спонсированию БЦА, поскольку это его подчиненный послужил первопричиной состояния Виктора, и у меня есть большие сомнения, что потеря даже 100 миллионов сильно ударит по кошельку миллиардера, учитывая, сколько он тратит на свои игрушки для ночных развлечений. Мои мысли прервал затрезвонивший смартфон. «Только бы Натали с хорошими новостями», — попросил я у Вселенной, посмотрев на плашку «номер не определен», или Алан, подготовивший наличку. Просьба была проигнорирована, поскольку из динамика раздался серьезный голос Альфреда. После короткого приветствия Дворецкий передал информацию о сработавшей сигнализации в западной больнице Милосердия. «Быстро вбиваю координаты и понимаю, что до цели надо проехать буквально 2 квартала. Подозрительно удачное совпадение. Альфред, ты по примеру Брюса теперь все мои передвижения будешь отслеживать?» — спросил я, смещаясь в правый ряд. «Это, знаешь ли, не очень приятно. Вы ошибаетесь, думая, что я мог подбросить вам маячок. Все гораздо проще. На выезде с территории лечебницы Аркхем установлены камеры, к которым есть доступ у бэт-компьютера. Сейчас вечер, множество людей спешат с работы домой, движение по главным улицам затруднено, поэтому мне не составило труда просчитать ваше примерное местоположение. Уверен, вы даже не успели проехать Готэмскую центральную школу», — спокойно ответил пожилой мужчина. Я посмотрел налево, где как раз показались потемневшие от времени величественные колонны учебного заведения, поддерживающие крышу, на которой были видны силуэты горгулий. Что ни говори, но архитектура города вряд ли кого-то оставит равнодушным. Допустим, я поверил. Буду на месте через 7 минут. Сворачиваю с Гранд-стрит в один из многочисленных проулков, закрепляя на приборной панели небольшой алмаз. Уже на выезде Астон сменил номер и приобрел глубокий черный цвет, сливаясь с общей палитрой мрачного города. Конечно, выглядит моя тачка все еще невероятно стильно и круто, но уже не так сильно бросается в глаза, по сравнению с красным вариантом. Добравшись до бульвара Лейба, паркуюсь на ближайшем свободном месте, а затем вновь ныряю в темные переулки, где, воспользовавшись пожарной лестницей, забираюсь на крышу многоэтажного дома. Я успел переоблачиться, спрятавшись за коробом вентиляции, как вновь позвонил Альфред. Пока один герой забирался на здание, с полицией связался главврач и сообщил о ложном срабатывании сигнализации. Естественно, патрульные все равно прибудут на место, но теперь они вряд ли будут торопиться, а учитывая пробки, ждать их можно чуть ли не час. Самое паршивое, что проверить больницу все же нужно, поскольку паранойя БЦ оказалась заразной, и пожилой британец не поленился взломать сервер медицинского учреждения, обнаружив, что часть камер, установленная на нижнем уровне в южном крыле, выведена из строя. Подключив гарнитуру к смартфону, чтобы не терять связь, направляюсь в сторону цели. «Оракул, а ты уверен, что есть поводы для беспокойства?» – спросил я, стоя на краю крыши, откуда мне открывался отличный вид на шестиэтажное прямоугольное кирпичное строение с огромными окнами, из-за чего оно было почти 30 метров в высоту. Может, проблемы с проводкой? Внизу можно было наблюдать обычную суету вечернего города. Люди спокойно входили и выходили через центральные двери. К торцу здания подъехала карета скорой помощи. С моей позиции было не очень хорошо видно, но похоже, внутрь занесли человека на носилках. Вряд ли при возникновении угрозы заведение продолжило бы работу в штатном режиме. Проверка не повредит, к тому же вы уже на месте. Рекомендую осмотреть запасной выход южного крыла, посоветовал мужчина. Эх, он прав. Короткий разбег, и я перелетел на крышу соседнего здания, огибая больницу по периметру. Что-то действительно не так, задумчиво произношу в микрофон, осматривая переулок, где был припаркован вместительный синий фургон с испачканными номерами. Это вполне могло быть обычным совпадением, если бы при открытой двери больницы не стоял человек в спортивном костюме, который внимательно следил за улицей. А ведь запасной выход на то и запасной, чтобы открываться только в случае возникновения внештатной ситуации. «Как думаешь, начальство сидит в кабинете или тусит рядом с южным крылом?» – спросил я после небольшой паузы. «Надо провести разведку и начать, желательно, с личности, отменившей тревогу. А то вдруг мужик у двери обычный ремонтник, глава больницы Кристофер Данч, невероятно ответственный человек и грамотный специалист. Так что, если что-то действительно случилось, он будет находиться неподалеку. Отлично, на всякий случай закидываю на крышу фургона маячок, взятый из убежища быца под мостом, а затем иду к пожарной лестнице, на ходу убирая в карман трость, небольшую маску и цилиндр. Что вы задумали? Войду, как обычный посетитель, пожимаю плечами. В любом случае, у меня на лице висит динамическая иллюзия, а волосы выкрашены зельем в обычный темный цвет, остается только наколдовать себе нормальную одежду, чтобы слиться с толпой. В принципе, в маске вообще нет особой нужды, хотя я постарался оптимизировать заклинание, ограничившись областью носогубного треугольника, глаз и подбородка, чтобы уменьшить расход маны. Естественно, из-за подобного подхода присутствуют небольшие несостыковки в местах контакта с кожей, но зато затраты маны резко сократились, и при большом желании подобную комбинацию я смогу самостоятельно поддерживать почти полчаса, прежде чем свалюсь от истощения. Беспрепятственно проникнув в приемный покой, я направился в сторону южного крыла, попутно заскочив в какую-то подсобку с уборочным инвентарем, где моя одежда превратилась в подобие белого халата, чтобы на меня поменьше обращали внимание местные сотрудники. По мере приближения к заветной цели, на моем пути все чаще стал встречаться медперсонал, сопровождающий пациентов подальше от южного крыла, но вскоре этот поток иссяк, и я вышел в коридор первого этажа, перекрытый желтой лентой, который охраняла пара крепких медбратьев. Эх, надо было захватить с собой дрона-паука для разведки. Ладно, в качестве разнообразия попробуем договориться. Проход закрыт, сурово произнес мужчина, встав у меня на пути. Мне нужно срочно поговорить с Кристофером Данчем. Он сейчас занят, В голосе собеседника проскользнули нотки страха. «Итак, у нас есть сработавшая сигнализация, отмененный вызов полиции, неработающие камеры, подозрительный фургон у открытого запасного хода, перекрытый проход в южное крыло и страх в голосе охранника. Применяем метод индукции и получаем ситуацию с заложниками. Эх, если я ошибся, то будет неловко. Небольшой импульс магии, и белый халат превращается в черный плащ, словно состоящий из множества мелких чешуек, ловко прокручиваю в кисти извлеченную из кармана длинную трость. Позвольте представиться, рыцарь лунного света. В момент снятия иллюзии сотрудники больницы резво отпрыгнули и теперь напряженно смотрели на меня. Мне нужно срочно поговорить с вашим начальством. Данч ведь там, выразительно кашусь на ленту, готовый в любой момент применить шокер. Ведь мужчины предо мной вполне могут быть в сговоре с бандитами. Уж больно подозрительно все выглядит. Они переглянулись. Слушай, а это случайно не ты вытащил комиссара с того света, прирастив на место голову? Внезапно спросил один из медбратьев по имени Бертрам, если верить Бейджу. КХМ, я не настолько крут. Там всего лишь была перебита сонная артерия. Мой собеседник внимательно осмотрелся по сторонам, особое внимание уделив коридору за своей спиной, после чего тихо произнес: «Арни, присмотри за входом пару минут. Ты думаешь, стоит?» – шепотом спросил второй сотрудник, явно занервничав. «Полиция тут вряд ли поможет. Сюда, пожалуйста». Мужчина зашел в ближайшую комнату, где был расположен обычный процедурный кабинет. Стол, компьютер, пара стульев, кушетка, ящики для документации, да стеклянный шкаф с лекарствами. «Расскажи, что произошло?» Попросил я, зайдя следом и прикрыв за собой дверь. Бандиты вломились в аптеку и взяли 4 людей в заложники, включая Данча, как на духу выложил Бертрам. Так, давай по порядку. Где они, сколько их и зачем? Последнее, если есть время, уточнил я после небольшой паузы. Времени оказалось достаточно, и по ходу короткого рассказа мне удалось воссоздать всю цепочку событий. Началось все с того, что в отделении аптеки сработала сигнализация, которую оперативно вырубили преступники. Как это обычно бывает, вместо выполнения инструкций, проверять, что случилось, отправили парочку интернов, которые первыми оказались в лапах бандитов, следом за ними их руководитель, а потом и главврач, отменивший вызов под угрозой расправы над сотрудниками больницы. Насколько Бертрам смог понять, грабителям понадобились некоторые специфические препараты, которые синтезируются на месте, поэтому они захватили подвал в южном крыле, где находилось необходимое оборудование. В режиме строжайшей секретности заместитель Данча смог организовать подобие эвакуации и перекрыть часть помещений, чтобы не разводить панику. Мужчина не знал, сколько именно человек в банде, но я уверен, что вряд ли их больше 8, учитывая не самую большую машину и то, что на охрану запасного выхода они смогли выделить лишь одного человека. Плюс, со слов медработника, еще 2 охраняют вход со стороны основных помещений. Вроде не смертельно и я успешно справлялся с большим количеством народа, но все же есть парочка нюансов, которые могут привести к печальным последствиям. Стоит начать с того, что, в отличие от верхних уровней, на нижних этажах нет большого простора, и обычный автомат может доставить уйму проблем. Второй нюанс заключался в наличии заложников, которых преступники вряд ли отпустят, даже получив все препараты. В качестве вишенки на торте выступает главарь небольшой банды. Бертрам видел его лишь мельком, но не заметить характерные зеленые волосы и слишком бледную кожу он не смог. «Хорошо, я этим займусь. Эмх, мне, наверное, стоит предупредить мистера Данмира», неуверенно начал мужчина. «Джеффри Данмир, заместитель», пояснил он в ответ на мой недоуменный взгляд. «Как хочешь», пожал я плечами, открыв карту здания, загруженную в смартфон. Внизу была всего пара комнат, где хранились препараты, но нормальную лабораторию имела лишь одна, и вряд ли грабители будут распылять силы, когда оба входа перекрыты. «Оракул, все слышал?» – тихо спросил я, пройдя мимо дежурящего Арни, который не стал мне препятствовать. «Да, у вас есть план?» – «Естественно. Кстати, можешь вызвать полицию, пусть возьмут ублюдка у машины. Проверяю, как сидит плащ и сколько осталось заряда у гарпуна». Пришло время магии. Том Бланк вместе с товарищем, напялив нелепые лабораторные халаты, дежурили у входа в подвал, хотя в этом не было особой нужды. Их босс так сильно запугал тупых докторишек, что они сами сделали большую часть работы, не только отменив тревогу, но и перекрыв южное крыло под каким-то надуманным предлогом. На удивление, операция по изъятию препаратов проходила довольно гладко, несмотря на наличие не совсем адекватного босса, который немного пугал своих подчиненных не только сильной схожестью с Джокером, но и поведением. Мужчина уже видел подобное, когда у наркоманов начиналась ломка, так что неудивительно, что сейчас они грабили именно больницу, а не какой-нибудь банк или ювелирку. Также было ясно, как день, что обычные вещества вряд ли подействуют на человека, который по слухам искупался в химических отходах, поэтому сейчас парочка местных сотрудников работала с установками, создавая нечто невероятно забористое. Внезапно вдали раздались чьи-то торопливые шаги, бандиты переглянулись. Вскоре из-за поворота вынырнул спешащий человек, наряженный в костюм фокусника. Первая мысль была, что это заявился какой-то герой, но Блант прекрасно видел, что неизвестный был без маски, да и наряд у него выглядел относительно нелепо. Черные брюки со стрелками, такого же цвета бабочка, цилиндр и тяжелый плащ, тело прикрывает обычная белая рубашка, а руки облачены в тонкие перчатки. Наконец-то люди, фокусник явно обрадовался, подбежав ближе и оперевшись на трость, переводя дыхание. «Извините, я почти 5 минут тут брожу, а мне срочно надо в детское отделение. Оно точно не здесь, проваливай», — грубо ответил преступник. «Но, тебе, что-то не ясно». Вперед вышел товарищ Бланка, встав напротив мужчины в цилиндре и положив руку на пистолет, спрятанный за поясом. Раздался тихий треск. «Что?» — Том недоуменно посмотрел на оседающего друга, потянувшись за оружием, но замер, когда свет в коридоре странно замерцал, и фигура незнакомца начала увеличиваться в размерах, становясь угольно-черной, отчего стала напоминать провал куда-то во тьму. На лице монстра проступила безумная широкая улыбка из чистокола острейших белоснежных зубов, а два глаза с черными точками зрачков без намека на радужку, казалось, стали смотреть прямиком в душу. НН не под Дедхади, трясущийся от страха бандит попытался отступить, но когтистая рука мигом подняла его над полом, схватив за ворот одежды. «Сколько человек в банде?» — хриплый голос монстра пробирал до мурашек. «Чит это, я 2 раза не повторяю», пасть широко открылась, намереваясь отгрызть голову. 7. Том все же нашел в себе силы ответить. Внезапно по его телу прошел мощный разряд, отправляя в отключку, поэтому он не видел, как чудовище, чертыхаясь, трясет лапой. Это было неприятно, трясу рукой, пытаясь избавиться от фантомных ощущений после удара шокером и прикидывая, где взять перчатки из более плотного материала. Не верится, но иллюзию я смог самостоятельно удержать. Правда, длилось заклинание всего 15 секунд, но зато оно было полномасштабным и воздействующим на разум. «Хех, глядишь, скоро стану полноценным магом. Вы в порядке?» – обеспокоенно спросил Альфред. «Да, осталось еще 4, если не считать бандита у входа. Разоружаю и на всякий случай связываю ублюдков, после чего открываю дверь, ведущую в подвал. За ней меня ждала небольшая площадка с грузовым лифтом и лестницей. После недолгого спуска по крутым ступеням, я оказался в коридоре, освещаемом тусклыми люминесцентными лампами. Белая облицовочная плитка, кафель на полу. Чем-то это место неуловимо напомнило мне отделение морга в лечебнице Аркхем, где я бегал от быца, одурманенного токсином пугало. Тьфу-тьфу-тьфу, нахрен такие ассоциации. Одна из дверей с правой стороны была приоткрыта, куда я и направился, прислушиваясь к окружению. Если верить карте, то именно там находится большая часть лабораторных установок. Использую небольшое зеркальце, чтобы осмотреть помещение. Так, внутри действительно находились лишь 4 преступника, рассредоточившиеся по комнате, и 4 заложника. 2 из них сидят связанные в углу рядом со скалящимся боссом, один работает с центрифугой, а последний аккуратно укладывает препараты в специальный чемодан для транспортировки. С учетом того, что никто из бандитов не держит в руках оружие, то у моего плана практически 100% шансы на успех. Кто заказывал фокусника? Именно с этими словами я ворвался в помещение и тут же активировал модифицированную вспышку. Одновременно с этим в полет отправляется карта, выбивая пистолет из руки зеленоволосого бандита, у которого оказалась отличная реакция. Сука! Я стремительно сблизился с ближайшим матерящимся преступником, прописывая ему в челюсть. Следующему достался разряд трости, а еще одному лоу-кик, практически развернувший его в воздухе. Остался последний, с раненной рукой, которого я на всякий случай дополнительно приложил шокером, как и пирата, чтобы перестал орать от боли в сломанной ноге. «Эй, вы в порядке?» – спросил я у заложников, которые пытались проморгаться после заклинания. «Все уже кончилось?» – неуверенно спросил Данч, поскольку он единственный подходил под описание высокого темноволосого пухлого мужчины, которому не раз ломали нос. Типа того, я развязал двух интернов и чуть ли не за ручку вывел всю четверку в коридор. Преступники как-то связывались между собой? Нет. Отлично, тогда идите к лифту, а мне надо кое-что сделать. Постойте, попытался возмутиться Кристофер. Никаких постойте, добавляю больше серьезности в голос. Остался еще один вооруженный грабитель у запасного выхода, к тому же у входа в подвал лежат два связанных человека, за которыми надо присмотреть, пока они не очнулись и не попытались сбежать. Ясно, убедившись, что после внушения медработники молча направились в нужную сторону, возвращаюсь в комнату, решив внимательно осмотреть главаря шайки, для чего его пришлось перевернуть на спину. С последним бандитом можно не спешить, поскольку стражи порядка вскоре прибудут и самостоятельно смогут с ним разобраться, может даже пристрелит, если он будет оказывать сопротивление. Странно, этот человек абсолютно не похож на последнего пациента безумного доктора, а ведь первоначально я был уверен, что это именно он. Сами подумайте, зеленоватые волосы, бледная кожа и очень широкая жуткая улыбка. Черт, оказывается, его мышцы были так сильно сведены, что буквально деформировали челюсть, превратив ее в оскал. Сделав пару фото на смартфон, я отогнул веко и увидел, что его глаза могут похвастаться зеленой радужкой кислотного оттенка. ХМ, и кончики пальцев сожжены, что еще больше затрудняет идентификацию. Полиция обезвредила последнего, в мои размышления вмешался Оракул. Черт, была слабая надежда, что я успею до их приезда. Хотя теперь вряд ли получится незаметно уйти, поэтому можно закончить начатое. Набираю немного крови в пробирку, но похоже, к этому человеку применялись какие-то химикаты, которые исказят результаты любых анализов ДНК. Хэллоуин давно закончился, а ты все еще в костюме. От изучения преступника меня отвлек знакомый мужской голос. «Я тоже рад видеть тебя, Харви», спокойно отвечаю, поднимаясь с колен. «Нашел что-нибудь интересное?» Детектив неспешно подошел и, взглянув на мою находку, поморщился. «Джокер, уже третий за сегодня». «Ага, и самое хреновое, что это не пациент Хьюга». «Стоп, что ты сейчас сказал? Это уже третий Джокер за сегодня», спокойно произнес Буллок, словно речь идет о погоде. «Буквально 5 минут назад пришла информация, что еще двоих арестовали на Новом Готэме и Маленькой Италии. Пиздец, лучше и не скажешь». Он достал портсигар, но, посмотрев на датчики дыма, убрал его обратно. «Черт, мне кажется, я начинаю скучать по старому Джокеру. Одна крупная акция раз в 3-4 месяца, а сейчас чуть ли не каждый день творится хрен знает что. Людей уже просто не хватает, чтоб все дыры заткнуть. Последствий после этих придурков все же меньше, чем после оригинала». Я покосился на вырубленного бандита. «Может быть», мужчина помедлил, внимательно на меня посмотрев. «Тут на тебя жалоба поступила. Если от главврача, то ты сам прекрасно понимаешь, что желательно убрать всех гражданских подальше. Пусть радуется, что я его не пинками прогнал». «Логично. Ладно, пошли. Провожу тебя к выходу. Конечно, если ты еще не научился исчезать, как Бэтмен». Глава 80. Доверие. «Пока не научился», грустно вздыхаю, начав плести чары, но зато освоил пару новых фокусов. «Один черт, мне здесь больше нечего делать». Тот же допрос зеленоволосого ублюдка, если с деформированной челюстью и с парализованными мышцами лица он вообще может говорить, лучше доверить профессионалам, а потом просто прочитать полицейские протоколы. После щелчка пальцами, костюм эффектно превратился в полицейскую униформу. «А как, неплохо», детектив внимательно меня осмотрел. «Для беглого взгляда сойдет. Лицо, я так понимаю, тоже наколдовано?» «Естественно». «Отлично, тогда за мной». Харви раздал указания подчиненным и повел меня на выход, чему я был очень рад, поскольку завязал иллюзию на собственную ману для развития резерва, и у меня не было абсолютно никакого желания опять тратить дефицитные алмазы. Эх, как же неудачно вышло с Зи. Уверен, если бы мы не стали форсировать события, то чародейка и без влияния Делирум согласилась бы на близкие отношения. А теперь ни доступа к драконьей жиле, ни магических знаний, общение тоже в пролете, Что ни говори, но волшебница еще интересна как личность, да и секс с ней был потрясным. Или последнее было из-за присутствия Харли. Так, надо подумать, где можно найти незанятый источник маны. Хотя слово «источник» слишком громко звучит, ведь для моих нужд достаточно просто небольшого притока, чтобы фон не иссякал и был немного выше нормы. А таких мест на самом деле относительно много, по сравнению с полноценными пробоями или драконьими жилами, тем более я живу в Готэме, в котором богатая оккультная история накладывает свой отпечаток. Правда, такая мана наверняка будет хуже усваиваться, поскольку у меня природный окрас, конечно, если система это как-то не выправит, но для зарядки обычных накопителей, используемых в том же Эстоне, она в любом случае подойдет. Заметка на будущее – проверить старинные соборы, кладбища и места силы, где по слухам иногда происходит какая-нибудь чертовщина. Серьезные вещи Зи точно запечатала, а на мелочь могла забить. За размышлениями я не заметил, как мы вышли на поверхность, и детектив наконец смог закурить сигару, наблюдая за криминалистами, осматривающими фургон. Харви, я думал, полиция не любит людей с активной гражданской позицией. Я вернул себе прежний вид, сместившись к стене, куда не доставал свет фонарей, чтобы поменьше нервировать окружающих. Ты прав, не любит, детектив выдохнул облако дыма. Но есть некоторые исключения, например, Бэтмен, а теперь ты. Ну, и твоя боевая подруга заодно. Ха, вчера я даже подумать не мог, что ты так быстро можешь поймать Заса. В прошлый раз он 12 человек зарезал, прежде чем его задержали и вернули в Аркхем. Как-то странно. А что тут странного? Он пожал плечами. Это Готэм. Либо мы будем работать сообща, либо преступность одержит верх. Похоже, меня неправильно поняли, но поправлять детектива я не планировал. Эх, наверное, ты прав. Раз уж мы работаем сообща, может расскажешь, что известно о других Джокерах? Это вопрос меня достаточно сильно беспокоил, поскольку зеленоволосый чудик в больнице не был пациентом Хьюга, а значит кто-то уже начал клепать копии. Логично, что здесь как-то замешан Риджел и несколько тонн химических отходов, но больно быстро все произошло, ведь с момента ограбления из Химикал не прошло даже суток. Пока ничего. Ты же сам видел, что установить их личности практически нереально, а для проведения допроса грабители должны быть в состоянии вести диалог, а эти ублюдки могут лишь улыбиться и жутко смеяться. К тому же, есть у меня сомнения, что они хоть что-то толковое скажут, учитывая внешность. А как же их миньоны? Тьфу, обычные пешки, у которых самый минимум информации. Максимум места вербовки найдем, но тот, кто это устроил, вряд ли настолько идиот, что не подчистил следы. Эх, скорее всего ты прав. Ладно, удачи на службе. Выстреливаю гарпуном и стремительно взлетаю на крышу здания. Харви проводил мой силуэт внимательным взглядом, а затем затушил сигару и отправился руководить погрузкой преступников, которых как раз начали выводить на улицу. «Есть какие-нибудь идеи?» – спросил я у Альфреда, направляясь в сторону оставленной машины. «Пока только очевидные, вроде проверки маршрута фургона и просмотра ориентировок на пропавших людей. Займись, если не трудно. Ты выяснил, что потребовалось двум другим. В маленькой Италии был атакован небольшой ресторан семьи Фальконе, а в новом Готэме Дивенпорт Тауэр, который принадлежит семье Марани. Я замер, стоя у края крыши. Спрашивается, нафига? Это все равно, что дергать тигра за усы, ведь мафия точно не будет терпеть и откроет охоту на Джокера, твою мать. Оракул, ты понимаешь, что это значит? Что обе семьи теперь очень расстроены. Это еще мягко сказано. Мафия будет носом рыть землю, чтобы найти виновника, и если сегодня ночью на улице опять выйдет толпа переодетых преступников, как это было в Блэкпорте, то прольется много крови. Но в этом нет никакого смысла. Тут ты не прав. Первый устроил игру на выживание, в которой остальные не особо хотят участвовать. Добраться до этого психа довольно проблематично, а значит можно попробовать натравить толпу головорезов, у которых есть ресурсы для поисков. Любой из пациентов доктора Стринджа может попасть под раздачу, попробовал охладить мой пыл дворецкий. На свободе гуляет лишь трое. Один до сих пор не объявился, сам Риджел свалил куда-то на материк, в Бристоль, где у мафии не так много людей, а вот первый засел где-то под старым Готэмом. К тому же он единственный, кто громко заявил о себе, когда устроил ограбление в прямом эфире. Звучит логично, если допустить, что мистер Риджел каким-то неведомым образом за неполные сутки смог создать целых трех Джокеров. Боюсь, что их может быть больше. Если бы не твоя паранойя, то мы бы только постфактум узнали об ограблении больницы. Надо срочно проверить остальные медучреждения и аптеки. В голосе пожилого мужчины проскользнули нотки беспокойства. Вот этим и займись, а мне надо сделать один очень важный звонок. Я сбросил вызов и набрал знакомый номер, забираясь в авто. Спустя пару гудков раздался голос Харли, которая была рада меня слышать и одновременно была недовольна, поскольку я весь день шарашился хрен знает где, вместо того, чтобы провести время с двумя очаровательными красотками. «Прости, солнце, но возникли неотложные дела. Черт, мистер Джей, спрашивается, нафига я учила бабс подавлять рвотный рефлекс?» На заднем плане послышались возмущенные писки Рыжика, которая явно была против таких откровений по телефону. «О, чтоб вы поняли, от чего отказались!» Пиликнуло уведомление о входящем сообщении. Открыв его, я реально пожалел, что сейчас не дома, поскольку на фото была запечатлена обнаженная связанная бэтгерл в маске от своего старого костюма и белых чулках, а также довольная Харли, одетая в костюм Арлекина, состоящего из тугого красно-синего корсета и такого же цвета лосин. Мышонок явно была не особо довольна, что ее снимают, но почти сразу прилетел следующий снимок, на котором дочка Джима кончала, закатив глаза, с пальцами моей верной помощницы в заднице. «Так, мы обязательно все наверстаем, ты же меня знаешь», — отвечаю, выезжая на дорогу. «Просто сегодня случилось кое-что важное. Я постарался кратко рассказать о произошедшем в больнице и о своих выводах, после чего обе девушки сразу же предложили свою помощь на ночном дежурстве. Хах, как будто могло быть иначе. Отлично, тогда встретимся в убежище под мостом Тригейт, где-то через час, мне надо закончить одно важное дело. И, пожалуйста, захвати с собой баллон с зельем», — попросил я, решив уже сегодня подготовиться к появлению Гранди. «Ну а что, волшебная жижа есть, метод доставки тоже в наличии, так что сразу можно воткнуть ретранслятор неподалеку от террасы и там же спрятать дрона-паука, который, судя по мельком просмотренной инструкции, в режиме ожидания хоть месяц может проторчать на одном месте». К этому моменту я уже миновал Денибридж и вновь связался с Альфредом, который обрадовал меня новостью, что двойка клоунов действительно смогла незаметно ограбить пару аптек. На место уже прибыла полиция, и по первым отчетам ясно, что Джокерам ожидаемо понадобился набор препаратов из домашней аптечки Хьюга для создания безумных маньяков. Черт, похоже, у Риджела нужные лекарства были на исходе, и он отправил миньонов их добыть, с чем они успешно справились, а значит в скором времени следует ожидать появления очередных копий. Ладно, летучие мыши, естественные враги клоунов-психопатов, так что прорвемся. Миновав автоматические ворота, я въехал на территорию поместья Уинов и сразу направил свой транспорт в гараж, где меня уже ждал немного нервничающий дворецкий. Хм, на него это абсолютно не похоже. Куда пропала истинная английская невозмутимость? В чем дело? Спросил я у пожилого британца, покинув авто. Мужчина молчал, словно в чем-то сильно сомневаясь, но потом он со вздохом произнес: «Берите с собой все необходимое. К машине вы вернетесь только после дежурства». Опа, неужели я все же увижу легендарную бэт-пещеру? Да не, меня уже пару раз обламывали, так что не стоит тешить себя ложными надеждами. В принципе, все необходимое у меня было расфасовано по карманам, поэтому из Астана я захватил только кейс с дроном-пауком. Убедившись, что мне больше ничего не нужно, дворецкий развернулся на 180 градусов и, практически чеканя шаг, направился к лестнице, ведущий на первый этаж, попросив следовать за собой. Я молча шел за мужчиной, гадая, что послужило причиной столь необычного поведения. Когда мы отклонились от стандартного маршрута, прибыв в очередную гостиную, которых в особняке было как минимум штук 10, у меня вновь возникли определенные подозрения, но я опять постарался подавить их, переключившись на осмотр помещения. Комната не сильно отличалась от той, где мы обычно сидели с Харли и поглощали вкуснейшую выпечку. Тот же строгий стиль, старинная качественная мебель и даже рыцарский доспех был в наличии. Единственное серьезное отличие заключалось в здоровенном черном рояле, стоящем на небольшом возвышении в углу комнаты. Да ладно, Альфред неспешно дошел до музыкального инструмента и сыграл на нем странную мелодию, которую даже абсолютная бездарность, которой медведь не просто наступил на ухо, а сплясал на нем гопак, вряд ли сможет сыграть. Шурх. Старинные часы с маятником отъехали в сторону, демонстрируя стеклянную кабину лифта. Не говоря ни слова, дворецкий зашел внутрь, внимательно на меня посмотрев. Захожу следом, и лифт начинает стремительный спуск. Охренеть, бык-пещера. Я все же не выдержал, когда моему взору открылся вид на огромную платформу, словно парящую в воздухе, со здоровенным символом летучей мыши по центру. По периметру были расположены мониторы и стенды с гаджетами и костюмами, также присутствовали мостики, ведущие на платформы немного меньшего диаметра, где находилась различная техника и оборудование для геройской деятельности. «Не выражайтесь», мужчина неодобрительно покосился на меня. «Извини», я восхищенно осматривал представленное великолепие, догадавшись о причине странного поведения дворецкого. «Если ты переживаешь, что рассекретил логово быца, то не все так страшно. Я был в курсе, что оно находится где-то под особняком. Догадываюсь, учитывая, сколько времени вы знали о тайной жизни мастера, но это должно было быть его решением, а не моим». Он расстроенно покачал головой, направившись к одной из платформ, на которой был установлен манекен в костюме мрачного мыша. «К сожалению, сложившиеся обстоятельства не оставили мне выбора. Хм, а ведь штаны у формы не такие облегающие, какими я их запомнил. Неужели кто-то решил учесть мои замечания и избавиться от лосин? Сначала маскировка, от созерцания одежды меня отвлек Альфред, продемонстрировав небольшую плоскую коробочку. Внутри мини-кейса обнаружилась силиконовая маска, которую мужчина помог мне нацепить. Не то чтобы это было сложно сделать, но все же надевал я подобное впервые в жизни и вряд ли бы догадался предварительно нанести на лицо специальный фиксирующий гель, чтобы она точно не слетела. Следом я облачился в костюм, краем уха слушая рассказ о его возможностях, которых оказалось довольно много. Тут тебе и банальная защита от пуль, причем символ на груди был выполнен из какого-то невероятно прочного композита, способного выдержать выстрел из дробовика практически в упор. Сама ткань является отличным диэлектриком, поэтому ударов током можно не бояться, кратковременного воздействия кислоты открытого огня, кстати тоже. Шлем напичкан кучей электроники, по возможностям не сильно уступая какому-нибудь продвинутому компьютеру. Ну и, конечно же, нельзя забывать про легендарный пояс, набитый кучей полезных вещей, начиная от банальной аптечки и заканчивая репеллентом от акул. Ладно, последнего не было, но зато был спрей, сбивающих собак со следа, причем не какая-то обычная перцовка, а сложный химический состав, временно блокирующий обоняние. «Просто поменьше говорите и излучайте мрачную решимость», — давал последнее наставление Альфред, когда я забрался в бытмобиль, стоящий на вращающейся платформе. «Не переживай, все будет хорошо», — проверяю ремень безопасности и закрываю люк, активируя голографические экраны. «Комиссар уже ждет вас на крыше полицейского департамента», — теперь голос мужчины звучит из встроенного в шлем микрофона, а я стараюсь не обращать на него внимания, поскольку мы и так уже 10 раз все обговорили и даже разыграли небольшую сценку. Не скажу, что она была бесполезной, поскольку пожилой британец продемонстрировал, как надо правильно исчезать в момент разговора. Он, кстати, как и я, считал подобное поведение не очень вежливым по отношению к собеседнику, но это часть образа мрачного мыша, так что надо соответствовать. Взревев двигателем, транспорт сорвался с места, ныряя в туннель, ведущий к нужному мосту, куда уже подъехали девушки, просто заказав такси. Подземный маршрут был довольно извилист, но благодаря карте я мигом добрался до нужной колонны, ни разу не появившись на поверхности. «О, Бетси, ты все же смог выбраться. Стоило мне покинуть машину, как раздался радостный голос Харли, которая выступила вперед, скрывая от моего взора замершую Барбару, которая упражнялась со свистнутым крюком кошкой. «Солнце, это я. Сегодня подменяю быца, надеясь снизить уровень преступности. Мистер Джей», блондинка обошла меня по кругу, недоверчиво осматривая. Особо внимательно она разглядывала лицо, пытаясь уловить рябь иллюзии, пока внезапно не схватила меня за пах. «О, точно мистер Джей. И как она это определила, с учетом наличия ракушки?» «Стоп, какого черта? А если бы это был не я? Так вы же сказали, что это вы», девушка наивно похлопала глазками. «Харли», посверлил я ее тяжелым взглядом. «Бетс бы увернулся», уверенно припечатала моя помощница, улыбнувшись. «Хм, и не поспоришь. Ты привезла зелье?» «Естественно», Сейлор кивнула на красный баллон, лежащий у стены. «А что это?» спросила она, обратив внимание на кейс, который я достал из Бэтмобиля. Эта штука может незаметно подобраться к кластеру. Я отсоединил съемный баллон от дрона и подключил его к емкости с зельем. Блондинка заинтересованно разглядывала игрушку в обнимку с Бабс, которая подошла слишком близко, решив тоже посмотреть на устройство, когда внезапно под потолком раздался серьезный голос Оракула, передавший информацию о первых столкновениях между разукрашенными преступниками и членами мафии. «Так, берите тачку БЦ и в бой», – произнес я, отсоединяя баллон и убирая кейс в багажник двухколесного транспорта. «Мышонок, прости, что сегодня так вышло. Джей, я все понимаю, ведь сама иногда чем-то жертвую. Ради помощи людям», – Бэтгерл подошла и мягко обняла меня. «Послезавтра у меня будет свободный вечер, и я бы могла снова прийти к вам». Ее щечки покрылись румянцем, и она опустила голову, пытаясь скрыть смущение. «Черт, вы такие милые!» Харли присоединилась к сеансу обнимашек, который пришлось прерывать, поскольку Альфред сообщил еще об одном столкновении. Девушки оперативно погрузились в Бэтмобиль, отправившись в финансовый район, а я оседлал бэтцикл и поехал в сторону полицейского департамента, на крыше которого мерз комиссар Гордон, надеясь на чудо. Примечание к части. Селфи 18+. https://tl.rulatiru.translation.22.3.7272.jpg. Бэтпищера. https://ktimisru.upla@galleryminds.142.1.828.580.833.496.234.jpg. Обновил карту в профиле, если кому-то интересно. Глава 81. Кошки-мышки. Как и большинство строений, полицейский департамент был спроектирован в соответствии с высокими архитектурными стандартами Готэма. Мрачное четырехэтажное здание с фронтоном выглядело невероятно монументально, за счет практически квадратной формы, причем оно было довольно высоким, поскольку имело стандартные шестиметровые потолки. Узкие, вытянутые вверх, окна делали его немного похожим на старинный форт. Сходство с фортом также добавлял мощный забор из толстых армированных бетонных плит, расположенный по периметру.